Глава 11. 20 правил. Ребята сидели на ледяных черных кристаллах в нескольких шагах от темной клокочущей реки, куда привел их Зефир, и пытались разгадать эту загадку. Сидели вплотную друг к другу, стараясь немного согреться, и чтобы не так страшно было. «Итак», — начал рассуждать Джейсон, — «поехали сначала». «Согласна», — ответила Анита, обняв колени руками. Джейсон хмуро посмотрел на 5 камней, которые они разложили перед собой и которые изображали 5 одинаковых дверей по ту сторону ледяной реки. «Нужно соблюсти 20 правил, чтобы войти». «Верно». «А ты больше ничего не знаешь?» — обратился Джейсон к Зефиру. Позолоченный великан покачал головой. «Нет, друг мой, только правила. А зачем они придуманы, не знаю». «И все же правила без причины не придумывают», — заметил мальчик, качая головой. Анита усмехнулась. «Слышала бы тебя моя мама, не думаю, что согласилась бы с тобой». Джейсон не стал обращать внимания на иронию подруги и сосредоточился на этой нелепой загадке. «А что, если начать с конца?» «С последнего вопроса о вороне». Он указал на 5 дверей лабиринта, едва различимые в полутьме. «У тебя ключ с головкой в виде ворона. На деле это могло бы означать, что у нас спрашивают, какая из этих дверей открывается твоим ключом». «Возможно», — согласилась Анита. «Значит, ничего не остается, как решить загадку, найти нужную дверь и попытаться открыть ее». «А разве нельзя просто перебраться через реку и попробовать открыть все двери?» Джейсон пожал плечами. «Можно было бы. Но, насколько я понимаю, создатели этих дверей, каждая загадка имеет только одно решение, всегда только одно, и они просят непременно найти именно его, прежде чем что-либо делать. Так что мужайся и за дело». Он поискал взглядом великана, который прошел к реке набрать воды и согреться. «Зефир!» — окликнул его Джейсон. «Хочу спросить тебя кое о чем». Великан подошел своей горцующей походкой и сел рядом. Его кожа казалась покрыта золотой пылью, по которой пробегал электрический ток. — Что ты хочешь узнать? — Повтори-ка мне правила и назови места, о которых в них говорится. Медленно и все так же заученно и монотонно Зефир начал повторять все 20 правил. «Килморская бухта», — остановил его Джейсон, когда тот дошел до этого названия, словно вылавливая рыбку из этого моря явно бессмысленных слов, а потом обратился к Аните. «Положи-ка что-нибудь, что напоминает Килморскую бухту рядом с первым камнем». Анита сняла с руки часы с инициалами ПД и положила туда, куда просил Джейсон. «Поехали дальше, Зефир». «После правила номер 6 Джейсон заметил... Атлантида, рядом со вторым камнем». Анита положила туда свою туфлю. «А почему туфлю?» «Потому что у меня нет ничего другого». Джейсон покачал головой и положил на место туфли фляжку. «Атлантида погребена под водой. Вода». Точно так же они поступили со всеми другими воображаемыми местами, о которых говорилось в загадке. «Эльдорадо». На этот раз и в самом деле положили туфлю. «Египтяне в земле Пунта», камешек, напоминавший пирамиду, «Остров мечтаний», ключ с головкой в виде ворона. Джейсон посмотрел на эту бесформенную кучу предметов и попросил Зефира еще раз перечислить правила. «Теперь называй мне цвета». Первым оказался красный цвет. Анита положила свой браслет рядом с первым камнем и часами с инициалами Питера Дедалуса. Потом оказался зеленый, футболка Джейсона, желтый, носок, белый, бумажный платочек, и синий, еще одна футболка Джейсона, который оказался таким образом голым по пояс. «А тебе не холодно?» — поинтересовалась Анита. Джейсон даже не выслушал ее. Он посмотрел на лодки, причаленные у берега, и попросил Зефира продолжить. Они разложили разные вещи возле лодок, как будто это те самые, что в загадке, и сразу же стали ломать голову над китом. «Кит — это, может быть, и животное, и название лодки», — заметила Анита. Они уныло посмотрели на то, что у них получилось. Потом Анита добавила: «И в любом случае то, что мы сделали с первой дверью, наверное...» «Почему?» — удивился Джейсон. «Килморская бухта, красный цвет, Джонка». Но Аните запомнилось все немного по-другому, и она попросила Зефира прочитать правило номер 10. «Выходит, Джонка идет к желтой двери, то есть к туфле», — заключила девочка. «А что такое туфля?» «Эльдорадо». «Но это невозможно», — вскипел Джейсон. «Это египетская лодка, ее лучше поместить к египтянам». «А судно викингов куда в таком случае?» «Могло бы отправиться в Килморскую бухту и к Красной двери». Они переместили предметы и стали молча изучать результат. Наконец Анита спросила: «А дальше что?» «А дальше займемся животными», — предложил Джейсон. «А как соединить их с чаем, кофе, молоком и лимонадом?» И хотя Джейсон был полураздетым, он вспотел. «Тогда, короче, мне кажется, что рядом с судном викингов подойдет чай». «Нет, чай подойдет Атлантиде», — поправила его Анита. «А она у зеленой двери». «Правило 8 говорит о том, что зеленую дверь нужно поставить слева от белой», — заметил педантичный Зефир. Джейсон проверил, где она находится. «А сейчас она справа». «Тогда я перемещу?» — предложила Анита. «Только фляжку или все остальное тоже?» «Думаю, только фляжку от Атлантиды и зеленую футболку». «Хорошо, поставим рядом с пирогой». Джейсон наклонился, чтобы все переместить, но Зефир повторил ему предпоследнее правило, и он остановился. «Тогда это неверно. Рядом с пирогой должны находиться те, кто пьют только воду». «А куда ты ее поместил?» — растерялась Анита. «Еще никуда», — ответил Джейсон. «Мы остановились на чае». «Чай в Эльдорадо», — напомнил Зефир. «А я поместила бы его в Килморскую бухту», — возразила Анита. «Я хочу сказать, чай — любимый английский напиток, а Килморская бухта все-таки в Англии». «А что же тогда Эльдорадо?» «Там больше подходит кофе». И тут, прежде чем кто-то успел остановить его, Джейсон вскочил и пинками расшвырял все вещи по кварцевому берегу. «Хватит! Это невозможно, это слишком трудно и не имеет никакого смысла. Это сумасшествие!» — вскричал он в отчаянии и, схватив записную книжку Мориса Моро, с раздражением открыл ее. «Есть тут кто-нибудь в этой проклятой книге, кто помог бы нам, прежде чем мы окончательно сойдем с ума?» Кто-то там был, причем человек, который хуже всех умел разгадывать всевозможные загадки, не говоря уже о том, что еще и очень сердитый. Это оказался Рик.